С виду стандартный забытый в деревне домик. Вот только на кухне стоял белорусский атлант, я про холодильник, если что, а не про Лукашенко, микроволновка и электрическая плита. Хотя после того, как Рихон принес дрова, печь в самой большой комнате егерь все же растопил, а затем и объяснил. Бывший хозяин хотел подумать об удобствах, да не успел. Свет вот провел, к примеру, бог знает, каких ему усилий это стоило. Витя говорил, что будто даже с газом что-то хотел сообразить. Хотя мне кажется, врет. «Газпром» — это же народное достояние, а не рубежное. Вот центрального отопления нет. Поэтому мы греемся как в просвещенных Европах, дровами. А в целом, жить можно. Отужинали мы спустя полчаса, под грустные вздохи жердяя, который заменял собаку, жадно глядящую на едоков. Егерь быстро пожарил на электрической сковороде макароны по-флотски, правда, вместо фарша использовал консервы, а тем временем в печи грелась кастрюля вытащенного из холодильника супа. Вот разве что выпить не предложил. Не то, чтобы я был большой любитель, просто меня, как-то так получилось, окружали сплошь пьющие люди. И лично для Гриши подобное было бы точно странно. Есть просто так, без всякого аппетита. Под конец застолья все недоеденное досталось жердяю. А что, это даже удобно. Не надо свинью заводить. Затем мы пошли в баню, потому что по сравнению с моей это оказалось действительно скорее помывочное. Да и егерь предупредил, что после еды лучше не париться, а только сбить дорожную пыль. Что до бани, то она именно что была в кавычках. Помещение оказалось пристроено к сеням, размерами 1,5 метра, с крохотной печкой, баком с горячей водой и палатями, где могли поместиться одновременно не больше 2 человек, либо один нормальный жертрест. На узком подоконнике лежали банные принадлежности. Ну, короче говоря, очень по-спартански. Сначала пошли мы с Рихоном, как гости, а после мыться отправились егерь с Виктором. Вообще, забавные у них были, конечно, отношения. Еще недавно жертрест сидел на цепи, а сейчас мылся с хозяином, и при этом не выказывал никакого недовольства. Мне подсознательно даже захотелось перенять некоторые элементы тоталитарного правления егеря, а то слишком мои домашние расслабились. После мытья, мы напились какого-то травяного отвара, заменяющего чай, и нас наконец уложили спать. Мне досталась кровать в проходной комнате, а Рихону диван в дальней. Как только я лег, будто провалился в перину, меня обняли десятки невидимых рук, прижали к себе с явным намерением никуда не отпускать. Любой нормальный рубежник сразу бы заподозрил неладное. Я же сделал совершенную глупость, доверился егерю. Сейчас я чувствовал себя так хорошо и приятно, как не чувствовал давно. Казалось, еще чуть-чуть и, шаркая, ко мне подойдет бабушка, сядет на край кровати и примется медленно гладить по голове. Я даже не понял, в какой момент заснул, зато почувствовал, когда кто-то весьма нехороший принялся трясти меня. А кто еще будет прерывать честному человеку такой крепкий сон? Только какой-то самый настоящий злодей. Им оказался Михаил, с невероятно зловещим видом, я бы даже сказал бандитским. Егерь слегка улыбался и зажимал мне рот ладонью. Опять, более того, стали возникать невольные подозрения. Может, у него какой-то определенный фетиш на эту тему? Ну, молчаливые женщины нравятся и все такое. Хотя я тоже дал маху, где таких можно найти, если только в библиотеке. Егерь вновь, как и вчера, прижал палец ко рту и указал на мою одежду, после чего тихо вышел наружу. Больше всего мне хотелось проигнорировать хозяина дома и завалиться обратно спать. Но я все же сел на кровати, разглядывая босые ноги и неприятно ежись. Вот почему нельзя было встать чуть попозже. Посетовав на свою судьбу еще с полминуты, я все же поднялся и стал быстро одеваться. Рихон спал в соседней комнате без задних ног и вообще создавал впечатление приятного во всех отношениях человека, а не потенциального отца-убийцы. Меня же удивило, что он даже не дернулся, пока я шел к выходу. А ведь я тот еще тихушник, когда что-то стоит сделать незаметно. Егерь стоял на улице, даже не замечая утренней свежести. Меня же пробрало до костей. Михаил махнул рукой, и мы пошли по тропинке через продуваемый насквозь осенними ветрами лес. Кроссовки почти сразу намокли, но вместо холода пришло какое-то странное, еще неизведанное ощущение. Вот именно сейчас мне чудилось, что я по-настоящему жив, словно все предыдущее существование оказалось прелюдией к сегодняшнему утру. «Держи», — подал мне кусок твердого, как и его намерение, хлеба егерь. «Лешему», — сразу понял я. «Да, на всякий пожарный». так-то ты со мной, но может что угодно случиться. Вскоре мы вышли на небольшую полянку с будто заранее заготовленным пнем. Тот тоже был старым, только в отличие от стоявшего на границе владений моего батюшки, не трухлявым. Я положил краюху на него, впустил чуть хиста и пробормотал: «Батюшка, прими скромный дар от рубежника. В твои владения вхожу, но не ради забавы или наживы, а токмо по необходимости. Не гневайся и не серчай, токмо», — усмехнулся егерь. «Можно же сказать лишь или только. Я как было в книжке написано, так и сказал, пожал я плечами. Слова должны от сердца идти. Тогда и не важно, что ты говоришь. Думаешь, не примет дар? Уже принял», — махнул в сторону пня егерь. Там ободранный заяц торопливо пытался стащить краюху в траву, искоса поглядывая на нас. «Меня вообще такие инициативные животные всегда напрягали. Все-таки неконтактный зоопарк, как в школе учили. Если дикий зверь подходит к вам совершенно не боясь, либо он из цирка, либо бешеный. И что-то красочных шатров и разрисованных ребят в больших ботинках я здесь не видел». Впрочем, Михаил на Косова не обратил никакого внимания. Он отошел в сторону, остановился, заметив, что я не тороплюсь последовать за ним. «Да пойдем. Или тебе нужно, чтобы леший вышел и в пояс поклонился?» «Ну, вообще-то у меня раньше именно так и было», — принялся я догонять егеря. «Правда, я приносил не хлеб, а крендели. Мой леший вообще любит всякое сладенькое. Думаешь, если я притащу крендель, то леший начнет относиться ко мне намного лучше? Почему бы просто не попробовать?» Внезапно налетевший ветер, раскачавший верхушки деревьев, словно заметил, что именно так сделать и надо, на что егерь усмехнулся и отрицательно помотал головой. «Ясно, делать он это, конечно же, не будет. Витя вокруг тебя всю ночь ходил», — продолжил Михаил. «Я уж думал, приглянулся, а он, говорит, нечистью тащит, словно рядом с тобой лежит. Говорит, нечисть не нашинская и сильная, на силу его прогнал. А ты не почувствовал?» «Не», — ответил я как можно спокойнее. «Нет, я привык, что рубежный мир иногда выкидывает фортели. К примеру, что не могли распознать все вместе взятые чуры, внезапно почуял самый обычный жиртрест. И опять же, исключительно из-за своей природной аллергии». Наконец егерь остановился перед густым кустарником, махнув мне рукой. И только когда я подошел, он раздвинул кусты. На каменистой площадке, за которой лишь отдаленно угадывался обрыв, спал в огромном гнезде из толстых веток, по мне, почти деревьев, химера, как говорили чуры. Не то крохотное подобие летающего создания, которое показывало характер и гадило у меня за баней, а самый настоящий грифон. Широкоплечекрылый, в холке метров трех, если не больше, так трудно сказать, разве что цвет оперения у него был серый, буквально мышиный, прям совсем непривлекательный. Однако во всем остальном нечисть внушала уважение. «От твоих рук пахнет грифоном», — негромко сказал егерь. «Значит, он тебе дается. Я же к этому даже подойти не могу. В чем секрет?» «Главное, не бояться», — ответил я, не сводя с гиганта взгляда. «Моя Куся тоже характер сначала показывала, сам понимаешь, королевский грифон и все такое». «Королевский?» — это слово Михаил буквально выдохнул. «Я не часто видел восхищение в глазах смотрящих на меня людей. Видимо, вселенная хранила меня до сегодняшнего дня, потому что егерь глядел сейчас так, словно с небес спустился полубог. В груди даже родилось нечто приятное, греющее. Ну да, я разве не говорил, Матвей, помоги мне приручить его, век тебе благодарен буду. Ну что, поможешь?» Я знал, что все взрослые — это просто состарившиеся дети, и иногда, если очень присмотреться, даже получалось в морщинках разглядеть черты вихрастого пацаненка. Именно подобное на мгновение случилось с егерем. Все его многочисленные годы вдруг слетели, как нечто наносное, ненужное, и передо мной предстал любознательный пацан. «Да главное не бояться», — улыбнулся я, вместе с тем понимая, что собственноручно захлопываю дверцу, входя в клетку со зверем. Точнее, пока суд да дело, мы выбрались из кустов, и грифон, не будь дураком, уже обратил на нас внимание. Вот теперь бы сказать: «Извини, Михаил, что-то я ляпнул лишнего», — однако гордость не позволяла. Напоследок я все же протянул руку. Так, на всякий случай. Потому что привык уже, что моя помощь часто имела определенные последствия. Миша даже не сомневался, сразу поручкался. А меня тут же вырубило из этой реальности и выкинуло в другую. «Не надо», — пискнул кто-то рядом с егерем. Тот же, чуть более старый и вместе с тем уверенный в себе, шагнул вперед. К огромному шипастому чудовищу с перепончатыми крыльями, внушительными лапами рептилии и словно составленному из стальных шарниров позвоночнику. Глаза с вертикальными зрачками, казалось, заглянули прямо в душу. Широкие черные ноздри гневно раздвинулись, и из них полыхнуло пламя, заливая все вокруг. «Ты чего?» – удивленно спросил меня егерь уже из этой реальности. «Да так, ничего особенного. Под действием увиденного я сделал еще с десяток шагов вперед, не сразу заметив, что Михаил за мной не идет. И все думал, кто же передо мной предстал. Ну, по всем параметрам выходило, что дракон. Только я думал, что их всех давно истребили. Недовольный клёкот вернул меня на грешную землю. Так, надо действовать здесь и сейчас, а не думать о грядущем. Ясно лишь, что Грифон не дракон, и от моей помощи ничего плохого не произойдет. Что я там говорил Михаилу? Ага, главное не бояться. Запомни это, Мотя. Блин, с синтявкой по имени Куся, которая от горшка два вершка, было как-то сподручнее. А вот с громадиной, которая одним крылом может снести с места, уже труднее. Грифон между тем пошел навстречу, тоже неторопливо, но понимая, что нужно отстоять свои границы. Это правильно, людишки, они такие. Один раз дашь слабину, все время ползать по твоей земле будут. Ты чего удумал, СС? Внезапно очнулась лихо. И тебе доброе утро, негромко проговорил я. Главное вовремя очухаться. Да не пойму, что со мной было. СС словно придавили чем, все время спать хотелось. То ли магия какая, то ли еще что-то. Я не стал вспоминать, что когда егерь вчера напал на меня, то лихо даже не отреагировала. Может и правда у него есть какой артефакт? Ты лучше СС скажи, чего делаешь? Все как обычно, вздохнул я, импровизирую. Грифон перешел на галоп, с единственной целью, разорвать меня на куски. Да еще так знатно вытянул клюв, что я в самый последний момент успел перекатиться в сторону, и то лишь благодаря хисту, а сам уже бежал прочь, чувствуя спиной преследование недовольного Грифона. Главное, значит, не бояться, угу. Нет, можно сказать, что сейчас я скорее испытываю легкое опасение за собственную жизнь. Страхом тут и не пахнет, если только отдаленно. Но останавливаться и проверять, от какой части моей одежды несет этим самым страхом, мы, конечно, не будем. Я успел укрыться за деревом, слыша яростный клекот и звук разлетающейся коры. Рядом свалилась внушительная ветка, толщиной с мою ногу, а длиной в два меня. Ну, и кто тут теперь невезучий, а? Рефлексы сработали быстрее, чем здравый смысл. Я подхватил ветку двумя руками, выплескивая промысел без всяких сожалений, крутанулся на месте и обрушил оружие на только что обогнувшего ствола грифона. Прямо на голову, аккурат между клювом и глазами. Потому что нечего высовываться из-за дерева, не зная броду. Ну, или как там правильно в той поговорке, и серый гигант внезапно замер. Не потому что готовился грохнуться в нокаут. Как я уже определил опытным путем, грифоньи головы на редкость крепки. И будто словно созданы для того, чтобы в них бить. Видимо, прежде еще не находилось смельчака, не побоявшегося выйти на бой с этим гордым созданием. Я же, немного приободренный временным успехом, решил его развивать. Потряс здоровенной веткой, выступающей сейчас в роли дубины, и самым суровым голосом произнес: «Еще раз попробуешь меня укусить, я тебе еще за сандалю». «Чего стоишь, глазами хлопаешь? Я знаю, что ты меня понимаешь. И вот теперь нечисть, неразумная по всем рубежным классификациям и вполне разумная по моим внутренним убеждениям, сделала сначала один шаг назад, потом второй, третий, и неожиданно поклонилась, при этом не сводя с меня взгляда, точнее с ветки в моих руках. Так-то, а теперь иди там, ну, куда шел». Нечисть нерешительно побрела к гнезду, все еще оглядываясь на меня. Я же тоже, не сводя взгляда с пернатого создания, вернулся к егерю, точнее помолодевшему морщинистому мальчишке, который чуть ли не плясал на месте. «Как ты его, на?» И он замер. «Я просто в шоке. И ты такой, ну, дела?» «Ничего такого», спокойно ответил я, хотя сердце бешено колотилось. «Как у нас говорят, бей грифона молотом, будет грифон золотом». «Я понял. Короче, пожестче с ним надо». А я наоборот, все через ласку пытался. «Еду вкусную там принесу или еще чего. Дела. Короче, Матвей, спасибо тебе большое». Он протянул руку, которую я, чуть усмехнувшись, пожал. Правда, моя ухмылка молниеносно сползла с лица, потому что все вокруг потемнело. Много ли стоит благодарность обычного рубежника? Едва ли. Много ли стоит благодарность опытного профессионала, которому ты приоткрыл завесу тайны в его деле, целого рубца, ну, или сколько там оставалось до повышения, я завалился на мокрую траву, забившись в сильных конвульсиях. Не было ни лиса, ни грифона, ни егеря, лишь наступающая со всех сторон темнота, боль перемешанная с наслаждением, а еще единственная мысль, которая продолжала долбить в виски. Кощей, Кощей, Кощей. Глава 16. Рихон встретил нас спокойно, будто бы даже равнодушно, однако в его глазах читалась самая настоящая обида. Как когда ты дружишь с двумя пацанами с разных дворов, и один из них узнает, что ты обманул его, чтобы пойти тусоваться с другим. Нет, понятно, что мы не просто грибы собирали. Раз уходил я ведуном, а вернулся цельным Кощеем. Но чего он в целом ожидал? Что эта поездка заставит меня забыть все случившееся, мы будем встречаться по субботним вечерам и пить чай с плюшками. Ну, или просто пить. Рыжий покоритель драконов, грифонов и прочей не очень приятной нечисти даже не счел нужным объяснять, куда мы ушуршали. Я решил последовать и его примеру. В конце концов, кто такой Рихон, чтобы перед ним отчитываться? Между тем егерь набросал на чугунную сковороду сало, затем покрошил туда лука, грибов и залил все это великолепие почти двумя дюжинами отборных яиц. Мне даже в какой-то момент показалось, что мы с Витей поменялись местами, потому что желудок громко урчал, пытаясь азбукой голодного морзе подать сигнал бедствия. А когда Михаил издевательски долго сыпал на почти приготовленное блюдо зелень, я был готов вырвать его у него прямо сейчас. «Подождите, хоть тарелки дам», — поставил он сковороду на стол. Правда, изначально совершил роковую ошибку, потому что уже нарезал хлеб, положил вилки и даже принес кувшин со свежим козьим молоком. Стоило ли говорить, что столовые приборы тут же оказались в наших с Рихоном руках? «Да ладно, мы так, по-рабоче-крестьянски», — сказал я. «По-крестьянски?» — кивнул Рихон, явно не вполне представляя, что это слово значит, но поспешно набивая рот яичницей. Егерь усмехнулся, проведя рукой по рыжей макушке, а затем присоединился к нам. И если не брать во внимание, что Михаил с Рихоном друг друга на дух не выносили, могло сложиться ощущение, что за столом собрались старые друзья, а под столом сидела голодная собака по имени Витя, изредка скорбно вздыхая. Что удивительно, трое здоровых мужиков не смогли справиться с калорийным завтраком. Само собой, к явному удовольствию жиртреста, тот дрожащими руками отломил ломоть хлеба, собрал жир и отправил в рот, от блаженства прикрыв глаза, а после стал торопливо шкребать вилкой одно сковороды. «Надо сейчас выезжать, чтобы засветло в Питере быть», — сказал егерь, давая понять, что в гостях хорошо, но дома лучше. «Как выберетесь на трассу, справа будет заправка федеральная, она хорошая, там заправьтесь, чтобы потом не встрять». «Ну, вроде все». Это было сделано так честно и открыто, что даже не хотелось обижаться, что нас гонит. А я, если откровенно, был готов надолго задержаться в этом скрытом от посторонних глаз домике. Наверное, потому, что это можно назвать своего рода побегом от моих проблем, которые еще предстояло решать. Несмотря на близость Твери, казалось, что именно здесь до тебя не может добраться проклятое созвездие, фурии, воеводы, князья, да что там, сам царь царей. Только я понимал, что это не выход. Можно сбежать от проблем, но ты никуда не денешься от себя. Рано или поздно приключения, которые в моем случае именовались скорее злоключениями, настигнут. И получится, что под раздачу попадет еще и егерь с его милым жиртрестом. Вместе с тем Михаил все-таки вышел нас проводить, а за ним вывалился и жиртрест. «Матвей», — окликнул меня егерь, когда Рихон уже сел в газ. «Вот адрес, где надо оставить машину в Выборге. И спасибо еще раз. Я многих рубежников видел, потому и стараюсь здесь жить, подальше от людей держаться. Но тебя хист не испортил. То ли не успел, то ли не по зубам ты ему. Вот и это». Он замялся. Было видно, что ему неловко говорить подобное. А меж тем мой хист слабо колыхнулся. Едва заметно. Несмотря на вчерашнее повышение, уровень своей благодарности егерь еще не исчерпал. «В общем, если ты хотел бы стать моим замеренником, я был бы рад и горд. Михаил, не пойми превратно, но нет, я, как бы сказать, не особо везучий. Первый мой замеренник спит и видит, как бы меня надурить, а второй чуть не расстался с жизнью, когда прискакал спасать из другого мира. Так что лучше давай будем друзьями. Если тебе что-то понадобится, то найти меня можно в СНТ Цветущий мыс рядом с Выборгом. Думаю, тебе не составит это особого труда. Я протянул руку, и егерь, не сомневаясь ни секунды, тут же ее пожал. Так, наверное, даже лучше, без всяких этих рубежных штучек, по-человечески. И не забудь, я тебе должен. На этот счет не переживай, ты еще точно успеешь пожалеть о своем долге. Мы расстались довольные друг другом. Давно у меня не случалось такого, чтобы после встречи и общения с человеком на душе было удивительно тепло и спокойно, словно после долгой жажды ключевой воды напился, а затем того, как жертвест осенил крестным знамением и пробормотал: «Доброго пути, прям совсем похорошело». Правда, у меня имелся свой антидот на этот счет. Наверное, надо было даже написать в газе: в случае слишком хорошего настроения следует надавить на рехона и выдавить стекло. Последнее сделать, чтобы не было так душно. Новый рубец, новые проблемы, нараспев, словно репетируя песню, произнес рехон. Вот ненавижу таких людей, которые не могут сказать тебе что-то напрямую, открыто, а пытаются манипулировать, сотрясая воздух. От создателей ох, молодежь пошла, даже места не уступит. Надо отметить, что я очень долго держался, пытаясь не вестись, однако в итоге все же сдался. А что, вдруг рехон что-нибудь важное скажет? Как известно, научиться чему-то полезному можно даже у дурака. Проклятый Кощей был наглухо отбитым психопатом, но никак не дураком. Какие проблемы? Ты знал, что многие ведуны сознательно не становятся Кощеями, доходят до самой границы, но последний шаг сделать не решаются. Перед глазами почему-то встала спешница. Нет, не в том, полуобморочном состоянии. У меня возник образ сильной и мудрой старухи, которая в прямом смысле замерла в нерешительности. Ведь она действительно остановилась на 9 рубцах. Вот только непонятно, сознательно или по издевке судьбы. Рехон, если хочешь, чтобы люди тебя любили, нужно говорить сразу полными предложениями. Любили, усмехнулся проклятый. Ладно, не так сильно ненавидели. Почему-то этот ответ устроил моего попутчика. Это называют проклятием рубежников. И приходит оно именно на 10 рубце. У кого-то практически сразу, у кого-то со временем. Хист все плотнее сплетается с твоей душой и требует все большей отдачи. Что значит все большей отдачи? Раньше ты должен был просто делать то, что требует твой хист. Часто или нет, практически не имело значения. Единственная кара была, если бы ты совсем игнорировал хист. Если бы он требовал убивать младенцев, но ты не хотел, сходу предложил я один из примеров, который пришел в голову. Да, промысел в таких высыхает, и они становятся хуже чужан. Почему? Потому что уже вкусили истинной силы. Потому что их тело стало питаться высшей энергией, но более не получает ее. Жалкое зрелище. Высохшие и несчастные уродцы, для которых смерть является истинным спасением. Мне вдруг стало понятно, что на своем жизненном пути рехон точно встречал подобных персонажей. И, судя по презрению в его голосе, было совершенно ясно, что выходило из этих встреч. С 10 рубца хист становится требовательнее, продолжил проклятый, и ненасытнее. Его приходится все время подпитывать, иногда чтобы просто оставаться на прежнем уровне. А игнорирование промысла приводит к чудовищным мукам. Шаг за шагом ты становишься его невольным заложником. Рабом лампы, негромко проговорил я, понимая весь масштаб свалившегося трындеца. Все так, думаешь, мне самому нравится творить все эти беспорядки и сутолоку, глядеть на бесчинство, членовредительство, а иногда и смерть? Думаю, что да, без всякого стеснения сказал я. Нет, вполне серьезно ответил рехон. Когда-то, в самом начале, подобное казалось забавным, со временем наскучило, теперь вызывает отвращение. Но вместе с тем ты ничего не можешь сделать, твое сознание станет частью хиста, а не наоборот. Это мы еще посмотрим, сердито сказал я, выруливая на трассу. Правда, перед глазами встали Созидатель и Стынь. Первый все время воспроизводил твари, которых едва ли любил. Второй из-за приверженности хиста к холоду стал менять вокруг себя атмосферу. Думаю, на уровне полубогов требования промысла совершенно другие, что вполне логично. За такую силу необходимо платить должным образом. Но не переживай, во всем нужно искать плюсы. Скоро к тебе придет и сила Кощея. Что придет, не сразу понял я, все еще витая в собственных размышлениях. Нечто вроде поощрения, уникальное умение. И что это? Ухватился я последние слова. Как его выбрать? Не знаю, честно признался рехон. Все происходит как-то само собой. На этом бесплатный урок хистоведения закончился. Проклятый Кощей, словно довольный тем, что испортил мне настроение, уставился в окно. и не произнес ни слова до самой границы Тверского княжества, да и там по большей части отвечал лишь ратникам, которые мурыжили нас добрых полчаса, раза по три заглянув в фургон и постоянно задавая одни и те же вопросы, куда ездили, что делали, взаимодействовали ли с какими-то артефактами. «Теперь твоего нового дружка замучают с проверками», — сказал Рихон, как только мы отъехали. «Почему, в княжество, так вы, кажется, говорите, въехал ведун, а покинул его Кощей? Нет, не то чтобы это нечто невероятное, просто слишком мало времени прошло для обычного возвышения. Кто-то может подумать, что тебя сюда ввезли как раз для того, чтобы сделать Кощеем. Пусть хоть воеводе пишут, он, к слову, подтвердит, что я парень ранний и невероятно способный, если не сказать больше. На самом деле, я даже не боялся, что к Илье обратятся с подобной просьбой, а скорее рассчитывал на такой исход событий. Меньше всего хотелось, чтобы у егеря были проблемы из-за меня. Хотя, судя по увиденному предсказанию, тверской бюрократии не удастся одолеть Михаила, а вот чему-то огнедышащему вполне. До Питера мы действительно добрались при свете дня, даже позавтракали в самом городе, в месте, где я бывал еще будучи студентом. Мне почему-то казалось, что это будет весело. К тому же, много лет назад мне здесь нравилось. Выяснилось, что возвращаться в места, где тебе когда-то было хорошо, не самая лучшая идея. Меняется кухня, окружение и основное, ты сам. Теперь еда казалась пересоленной, мясо откровенно подгоревшим, а с кухни несло чем-то кислым. Хотя заведение по-прежнему пользовалось популярностью среди студентов. Или, может, дело все-таки во мне. Вон Рихон съел все со спокойным лицом, даже не поморщился. Хотя да, жрал не так рьяно, как утреннюю яичницу. Я списал все на плохое настроение и кощеевский токсикоз. Нынешняя реальность пока не вошла в гармонию с моим хистом. В Выборг мы въехали уже при свете фонарей. Почему-то возвращаться в родной город было грустно. Словно ты лишился чего-то важного и вернуть это теперь уже не получится. Или дело в том, что я попутно думал, где надыбать мертвые воды. Из-за калейдоскопом мелькавших событий я забыл спросить у егеря самую малость, как эту мертвую воду добывают и где. А он, видимо, посчитал, что перед ним вполне уважаемый рубежник, поэтому о подобных мелочах не стоит и говорить. Опять моя умная лопоухая физиономия сослужила дурную службу. Ладно, война план покажет. Рихона я сбросил у самого подворья. Я бы не удивился, если бы проклятый ушел по-английски. Но рубежник решил напоследок поговорить. Интересное было путешествие. Мне кажется, я узнал тебя лучше. Не могу ответить тем же. Матвей, он внезапно серьезно посмотрел на меня. Если ты отдашь отца, мы сможем стать друзьями. Настоящими. Я многому могу тебя научить. Видимо, мне не нужны друзья, которые добываются такой ценой. Будь здоров. Рихон ничего не ответил. Разве что стоял и смотрел мне вслед, пока газ не скрылся за поворотом. Я же на ходу достал записку егеря с адресом, так, частный сектор в старой части города, блин, далековато от дома, потом придется такси брать, ну и ладно. Правда, чем ближе я подъезжал к точке назначения, тем явственнее внутри росла тревога, да не просто тревога, будто подсознание било в набат, а тараканы в голове беспорядочно бегали и вопили на все лады. У меня создалось четкое понимание, что надо убраться максимально подальше отсюда. Однако рационального объяснения, почему необходимо поступить именно так, у меня не было. Проклятые нервишки, может, пустырника попить? Хотя Гриша скажет, что лучше всяких пустырников помогает 200 грамм на ночь. Я чересчур резко остановился, так громко скрипнув тормозами, что где-то во дворе залаяла собака. Правда, на ее призыв поднять тревогу ближайшие подружки из соседних домов не ответили. Да и сама собака почти сразу замолкла, словно осознав свою оплошность, и от этого стало еще тревожнее. «Нехорошо, СС», — протянула лихо, подтверждая мои опасения. «Уходить надо. Ключи я оставил в замке зажигания. Надеюсь, у них тут невысокая преступность. Не хотелось бы вернуть машину из другого княжества чужанину, чтобы потом ее подрезала местная гопота». Я выбрался наружу, вдохнув прохладный воздух, и попытался унять дрожь. Нет, не помогало. Что-то сидело внутри, что-то не давало покоя. Будто за мной наблюдала пара любопытных глаз. Ладно, сейчас мы быстро вызовем такси и рванем домой, где я буду полностью под защитой печати. Возникшую силу можно было сравнить со взрывом вулкана вдалеке. Вот ты наблюдаешь за курящейся у кратера дымкой, ощущаешь дрожь земли, а в следующее мгновение раздается оглушительный взрыв. Я так и застыл с телефоном в руке, повернувшись в сторону возникшего рубежника, того самого, который был Стриповым. Если честно, я ожидал, что сейчас где-то рядом нарисуется старик, но нет, молодой и полный промысла красавец был один. Как и любой отъявленный оптимист, я решил, что для начала нужно поговорить. Кулаками помахать всегда успеется. Правда, что-то мне подсказывало, что ничем конструктивным разговор не закончится. Этот папин бродяга, мамин симпатяга сюда не лясы пришел точить. Привет. Как удивителен выбор в это время года, правда? Нехорошо. Не СС справимся, заметила Юния. Красавица глядел покосившиеся дома с облупившейся краской на заборах, а потом вновь посмотрел на меня. Блин, ну я хотя бы пытался. Ладно, чего надо? Убить, коротко сказал тверской незнакомец, и от слов перешел к делу. Я не знаю, что это было за заклинание, и заклинание ли вообще. Как-то быстро все случилось. Он просто вскинул ладони, и я почувствовал вырвавшуюся энергию, словно атомный реактор взорвался. Наверное, во мне заговорил Кощей, потому что я отгородился от происходящего руками, будто в них оказался ростовый щит, и нечто огромное, смертельно опасное, отлетело прочь, разворотив газ. Нет, никакого взрыва, как в американских боевиках, не последовало. Но вот фургон скрутило, будто полотенце, которое пытались выжить. Признаться, я подобного в жизни не видел. А еще меня охватила злость. Мы столько намучились и натерпелись, путешествуя в этой, с позволения сказать, машине, когда могли взять любое удобное авто. И ради чего? Чтобы какой-то хмырь помножил на ноль все наши старания, моя злость взяла верх, и от обороны я перешел в наступление. Правда, самым мощным заклинанием в моем арсенале оказался телекинез, но на безрыбье и рак щука. В то же время наружу вырвалась Юния, которая выглядела чересчур взволнованной, но явно не собиралась отсиживаться в трубке, пока тут творилось такое веселье. Форма заклинания создалась легко, а промысла я вообще не жалел, тем более теперь, когда стал Кощеем. По ощущениям, незнакомца должно было снести с ног и отправить в гости к финнам, потому что до границы он бы точно долетел. Но от моего телекинеза красавец лишь отмахнулся, и заклинание едва сдуло часть волос с его лица. Чем отличается герой от здравомыслящего человека? Последний четко знает, когда надо отступить, а порой и сбежать, чем я сразу и занялся. Разве что успел крикнуть: «Юния, в трубку». И этим явно удивил готового сражаться до конца рубежника. Вот пусть и подумает пока. Я же успею добраться до дома, где буду в полной безопасности. И потом уже начну искать ответы на вопросы дня. Правда, довольно скоро я кожей ощутил нарастающую силу. Незнакомец бросился в погоню. На моей стороне было знание города. Я петлял между улицами, как загоняемый лисами заяц. На стороне преследующего оказался хист. Много хиста. И его он тратил без всякого сожаления, лишь бы побыстрее схватить меня. Наверное, со стороны мы смотрелись как спринтеры, которым вдруг приспичило по-большому. Хотя сомневаюсь, что чужане вообще могли нас увидеть. Даже у меня от скорости бега слезились глаза. Однако план удавался. Переулками и хитрыми путями, не давая рубежнику разогнаться по прямой, я выжал из своего хиста максималку и таки выбрался к СНТ. Там уже до дома было рукой подать. В калитку не вбежал, перепрыгнул, тут же оглянувшись на злобного преследователя. И не удержался, показал средний палец, а потом вошел в дом. Хозяин, дяденька, смотрите-ка, Кощей. Даже Грифониха прибежала, нетерпеливо ожидая, когда от меня отлипнут все остальные и на нее обратят внимание. Разве что вновь появившаяся Юния не собиралась радоваться и веселиться. Матвей, он СС не уходит. А следом дом потряс мощнейший удар, такой силы, что меня сбило с ног. Я даже не увидел, почувствовал, как ослабла одна из печатей, почти разрушившись. Я чего-то не понял, нас что, пытаются взять штурмом? Интерлюдия. От силы сводила мышцы, пробивала током нервы, ломила суставы и ныла в костях. Это было не то могущество, к которому стремился каждый рубежник. Это оказалась ноша, от которой хотелось избавиться. И именно это Минин желал поскорее сделать. Хотя сейчас он ощущал себя тем самым, молодым и бесшабашным, которым был когда-то. Без дурацкой придуманной фамилии и чужого имени, которые давно уже намертво приросли к нему. Казалось, можно было при желании достать рукой до неба, если бы не эта гнусная боль. Что дальше? Спросил он, стараясь хоть как-то отвлечься. Они, как того и требовали обычаи и закон, только вышли от выборгского воеводы. Трепов предъявил разрешение на беспошлинную торговлю и теперь должен был заняться поиском подходящего товара. Но это официально. Что он намеревался провернуть на самом деле, Минин знал, только не представлял, с чего начать. «Пойдем в подворье. Когда-нибудь мальчишка вернется и заглянет сюда. От меня не отдаляйся, иначе начнешь фонить». Минин кивнул. Пока энергию кристалла скрывало заклинание старого друга, но стоит ему отойти дальше, чем на пару сотен метров, как мираж развеется, и тогда у окружающих возникнет слишком много вопросов. Однако именно ждать оказалось труднее всего. Кощей чувствовал, как постоянно рвутся мышечные волокна и тут же, под действием усиленного хиста, соединяются заново. Как бы бестолково ни было тело, оно понимало, что не в состоянии удержать подобную мощь, и перестраивалось. Вот только не учитывала, что сила заемная, и пропадет так же быстро, как и появилась. Кощей мучился всю ночь, путаясь в мокрой от пота простыне и скрежеща зубами. Однако облегчение так и не пришло. Более того, утром он обнаружил на руках, между большим и указательным пальцем мелкие язвочки. Верный предвестник конца. Силы было слишком много. От нее требовалось избавиться в самый короткий срок. Потому что тело не успеет перестроиться и начнет разрушаться. Уже начало. Вместо того пришлось целый день ходить возле Трипова, смотреть на мерзких рубежников и противную нечисть и делать вид, что совершенно ничего не происходит. А когда становилось совсем невмоготу, Минин начинал негромко что-нибудь мурлыкать себе под нос. Хист у него был странный. По молодости, когда еще не появился и первый русский царь, и по дурости он делился своим секретом. Рубежники говорили, что это истинный дар небес, чтобы твой хист рос от спетых песен. И поначалу так и было. Подумать только, второй рубец он заслужил после всего лишь сотой песни, когда не прошло и двух дней. Тогда казалось, что весь мир скоро будет у его ног. Уже позже он понял, что это истинное испытание. Хист не принимал повторяющихся строк, и все время требовал что-нибудь новенькое. Наверное, не было ни одной страны, которую не посетил рубежник и песни которой он не спел. Он залезал в самую настоящую глушь, находил стариков, уже плохо соображавших, и выуживал из них обрывки песен. Наверное, Минин мог стать собирателем редкого фольклора, если бы записывал и если бы ему было подобное интересно. 43 года непрерывных усилий ему потребовалось, чтобы стать ведуном, чтобы свист, который он использовал прежде для исполнения песен, обратить в оружие, а после... Долгие столетия на пути к кощейству, во время которых он превратился уже в дряхлого старика, и получил силу, достойную избранных, лишь на излете жизни, чтобы взять уникальное кощеевское умение, дар, против которого не было действенного отпора. Наверное, даже с ним, не прибегая к энергии осколка, Минин мог бы без всякого труда справиться с мальчишкой, потому что молодость и наглость – одно, а вот опыт и мастерство – совершенно другое. Более того, этой битвы он ждал как никогда прежде. И вот, наконец, черед настал. Медленная и неотвратимая тьма сгущалась вокруг электрических фонарей, вечерняя прохлада нагло забиралась под одежду, а запахи дождя, земли, палой листвы и чего-то древесного, щекотали нос. Внезапно Трепов, подлинное имя которого знал лишь преисполненный силы Кощей, резко схватил его за руку. «Вон тот с изнанки. По моим сведениям, именно с ним уезжал мальчишка». Старик проследил за идущим от входа рубежником, сильным, опасным, с недобрым взглядом. «С тысячелетним опытом начинаешь считывать людей с первого раза. Откуда ты знаешь?» – спросил Минин. За все время можно было по пальцам перебрать, когда он отходил от друга. «Знаю. Просто поверь. Значит, мальчишка привез его. Хорошо, я догоню. Если что-то пойдет не так, поведу его сюда, к тебе, а я выйду навстречу», – кивнул Трепов. Они понимали друг друга с полуслова, как прожившие большую часть в браке супруги. Потому Кощей не мог не заметить, как нечто тревожное скользнуло во взгляде старого друга, будто смута поселилась в его душе. «Постарайся, Соловушка». Много столетий никто так не называл Минина. Последний, кто знал его под этим именем, стоял сейчас перед ним, потому что слишком много крови, смерти и тьмы тянулось за этим прозвищем, и оба рубежника дали обещание забыть прежние времена. Однако Соловей, некогда разбойничавший с группой приятелей, которым был ни указ, ни князь, ни прочие кощеи и ведуны, теперь понял, что все изменилось. Словно толстая книга с прошлой жизнью закончилась ради единственного эпилога, в котором бывшие обещания не имели силы. Потому ответил в тон своему товарищу: «Постараюсь, Тугарин», и широким шагом покинул подворье. Как только он немного отошел, то сразу почуял множество тоненьких нитей хистов, словно ведущих к общей канве, подворью. Обычному Кощею стоило бы определенных усилий вычленить среди них нужный. Рубежнику, выпившему энергию нескольких осколков, тому, кто обратился к заемной силе, подобное не составило особого труда. Соловей довольно быстро нагнал Бедового, который двигался на стареньком потрепанном фургоне, но сразу нападать не стал. Бедовый удалялся от центра города, что было только на руку Кощею. Правда, юнец возвысился на рубец, но едва ли ему это могло помочь. От нетерпения и излишка силы Минин стал мурлыкать себе под нос песню. «Увезу тебя во тьму я, к мрачным увезу снегам, серой шкурой мертвецов я брошу их к твоим ногам. По безжалостному льду шагнем с тобой в объятия мглы, и среди теней безмолвных затеряемся вдали один». Когда-то очень давно, когда он перебрал все известные песни, Соловей занялся тем, что в чужанском шоу-бизнесе назвали бы творческим переосмыслением. Попросту говоря, Минин стал придумывать новые песни на старый лад, и Хизг даже будто бы недовольна, но принимал эти скромные жертвы. Вот только с каждым годом песни становились мрачнее, то ли из-за предчувствия скорой смерти, то ли из-за мысли о приходе нежизни. Рубежника он нагнал на уединенной улочке, среди многочисленных одноэтажных домов. Идеальное место для убийства. Соловей подождал, пока недотепа вылезет из машины, а после выбрался из укрытия, уже не пытаясь сдерживать бушующую внутри силу. И Бедовый заметил его сразу. «Привет, как удивителен выбор в это время года, правда?» «Действительно идиот, как и говорил Тугарин. Даже поразительно, почему некоторые всю долгую и непростую жизнь мучаются со своим хистом, а другим все дается так просто и быстро. Почему промысел спешницы попал в такие странные руки? И почему мальчишка стал так скоро возвышаться, словно его кто-то водил на ниточках, как театральную куклу?» Для себя Соловей решил, что страдать мальчишка будет невероятно, за все волнения, которые им пришлось испытать, за те жертвы, на которые пришлось пойти. Скоро луна потеряет силу, они откроют Ларри, царь царей, и начнет свое шествие во всех мирах. Скоро все начнется и все закончится. «Ладно, чего надо?» – спросил Бедовый, поняв, что ответа не будет. Бедняга, видимо, действительно думал, что все удастся решить миром. У Соловья на этот счет имелась иная точка зрения. «Убить», — коротко произнес он. Заклинание было не сильным, простым, но редким, и называлось «Змея». Когда-то Соловья научил ему сам Тугарин, хотя больше напоминало выпущенное копье, которое после удара начинало сильно вращаться. Змея отрикошетила, упершись в выставленную преграду, развернувшись уже возле фургона. Брызнуло стекло, заскрежетал металл, а сама машина теперь представляла собой подобие простыни, которую попытались выжать. Слишком много силы плескалось в теле Соловья, неоправданно много, поэтому на мгновение стало даже несколько обидно, словно играешь в шахматы с ребенком, который не знает правил. Как долго он намеревается продержаться в таком ритме? Минут 5, если сильно повезет. А вот следом случился самый настоящий сюрприз. Рядом с Бедовым материализовалось создание, которое Рубежник никак не ожидал встретить. Лихо, самое настоящее. Если честно, Соловей искренне считал, что все они давно вымерли, и даже порадовался. Становилось интереснее. Бедовый же перешел в наступление, хотя лучше бы он этого не делал, потому что лишь испортил впечатление о себе еще больше. Стрелу, созданную мыследвижением, Соловей спокойно перехватил рукой и откинул в сторону. А как еще, если на его уровне восприятия реальности все это было сделано невероятно медленно? Все понятно, мальчишка ему не противник. Значит, внимание придется уделить в первую очередь Лихо, а уже потом расправиться с недотепой. И вот с этим идиотом не смог совладать Шуйский, просто уму непостижимо. Хотя, может, не последнюю роль здесь сыграла Лихо. Правда, додумать Соловей не успел. Мальчишка бросился на утек, крикнув нечто невразумительное, а в следующее мгновение исчезло и Лихо. Бегство – это очень глупо, и не решает самой важной проблемы. Рубежник, залитый до отказа силой, бросился в погоню. Вот только Бедовый дергался, как испуганный заяц, кидаясь из улочки в улочку и не давая Соловью возможности настичь себя, и в очередной раз удивил глупостью. У Бедового были два варианта, оба плохие – рвануть навстречу собственной гибели, то есть к подворью, где его встретит Тугарин, либо отправиться домой, где в отдалении от прочих рубежников, Недотепу можно будет брать голыми руками. И мальчишка выбрал второй вариант. Соловей даже обрадовался. Он лично уничтожит бедового, устранит преграду, и Тугарин станет ему обязан. В последнее время друг стал себя вести чересчур заносчиво, словно забыл, сколько пудов соли они съели на двоих. Потому когда рубежники выбрались на длинное шоссе, Кощей даже отпустил бедового от себя чуть подальше. Пусть бежит, наверное, рассчитывает на силу своих защитных печатей. Глупец. Закончилась дорога, замелькали справа на пригорке дома, заборы, зашумел вдалеке лес. Неожиданно пахнуло свободой и смертью. Соловей внезапно остановился, почувствовав две набухшие печати. Да, даже для Кощея определенная преграда, но не для него. Особенно рубежника развеселило, когда бедовый повернулся и показал ему средний палец, видимо, желая оскорбить, а после скрылся в доме. Что ж, ловушка захлопнулась. Соловей неторопливо сплел печать, с облегчением влив туда хист, даже больше, чем требовалось, и повесил над собой. Теперь из искусственного купола, который накрыл дом и его окрестности, не выберется никто, пока создатель печати не погибнет. А этого Кощей допускать не собирался. Он вытащил со слова каменную табличку, чиркнул несколько слов другу, убрал обратно и молодым, полным силы и энергии голосом пропел: «Мы, тени в мраке ночи, и про нас, нашептывают в рощице», ведя рассказ о том, как в тьме бездонной, о том, как в страхе два. Соловей не стал завершать куплет, с силой дунул, обрушивая на печати всю мощь своей первой, еще ведунской способности, и с улыбкой смотрел, как содрогнулся дом, словно от мощного удара. Вышло просто замечательно. Раньше подобного эффекта удавалось добиться разве что свистом. Многие рубежники погибли от его умения сбивать защитные заклинания и печати. Ныне же он даже не вышел на уровень своего певческого таланта. И вот здесь думал укрыться бедовый, здесь он хотел спастись, когда дошло до настоящего свиста. Ранее треснувшая печать развалилась окончательно, не окажись над домом висящей бляхи, все еще подпитывающиеся хистом бедового, сложились бы и стены. К слову, забор уже разлетелся в разные стороны, будто выпотрошенные из коробка спички. А между тем Соловей лишь входил в раж, заемной силы по-прежнему оставалось чересчур много, она словно провоцировала рубежника на мощные выбросы, и Кощей не думал сдерживаться. Правда, третий раз выдохнуть ему не удалось. Дверь распахнулась, и из нее вывалились существа. Дело в том, что человеком среди них был только бедовый, а остальные представляли собой винегрет из нечисти разного калибра. Лесной черт, бес, лиха и андатра. Самой опасной среди всех была, конечно, лиха. Она исчезла, чтобы появиться уже возле соловья и взять его за руку. На Кощея накатила невероятная тоска. Захотелось свернуться клубочком прямо здесь. Но кто такая нечисть против Кощея, да еще забитого до отказа промыслом? Тля! Соловей отмахнулся свободной рукой, и лихо ожидаемо исчезла, чтобы появиться возле него снова. Разве что теперь она успела все осознать. Ее единственный глаз удивленно расширился, а в следующее мгновение нечисть сдула прочь мощным свистом. Кощей развернулся, с отвращением пнув ногой через чур прыткую водяную крысу. И та, почему-то с недовольным клёкотом, больше подходящим какой-то птице, отлетела в сторону. Лесной черт, чуть подрагивая, то ли от страха, то ли от вечерней свежести, бросился в атаку. И Соловей даже на мгновение перестал сопротивляться. Ему было действительно интересно, что способна сделать парурубцовая нечисть против Кощея. Оказалось, что фантазия лесного черта тоже весьма ограничена. Он, по всей видимости, сам не ожидал, что сможет добежать до рубежника. А когда добрался до него, то на мгновение замер, а потом принялся молотить руками по могучей груди. Соловей с некоторой брезгливостью взял его за черную, поросшую волосом шкуру, и отбросил подальше. Не хотелось, чтобы даже капля этого мерзкого хиста оказалась в нем после смерти нечисти. А вот бес поступил неожиданно. Он стоял, глядя, как его компаньоны один за одним расшибаются подобно кораблям о могучий мыс в виде рубежника. И вдруг, принявшись нечленораздельно брониться, побежал, быстро перебирая своими маленькими ножками, но не к соловью, а по направлению к лесу, чем немало обескуражил двух оставшихся на ногах Кощеев. Правда, замешательство довольно скоро развеялось. Соловей повернулся к конечной цели своего путешествия и улыбнулся. На мгновение ему вдруг захотелось не просто уничтожить бедового, а убить его голыми руками. Причем, убить красиво. А для этого имелся только один дар – Кощеевский. Соловей улыбнулся и завел одну из своих любимых песен, настолько идеально составленную, что менять в ней слова было бы кощунством. Ровный бег моей судьбы, ночь, печальный блеск души, лунный свет и майский дождь, в небесах три. При этом глаза его остекленели, конечности застыли в напряжении, шевелились лишь губы, припечатывая бедового к земле. На заре голоса зовут меня. У каждого рубежника кощеевский дар был своим, особенным. Под стать Хисту, если человек не оказывался глупцом, то мог возвыситься как никогда. После десятого рубца Соловей ждал долго, несколько лет, пока Хист рвался наружу, желая взять любую уже подходящую способность, и только спустя долгое время душа и разум Соловья смогли оформить уникальный дар, полное угнетение личности любого одного существа, пока он поет. Кощей медленно подбирался к согнувшемуся на земле бедовому. Соловей знал, что рубежник сопротивляется, по крайней мере пытается, и в то же время понимал, насколько все эти попытки тщетны. Он подобрался уже почти на расстоянии удара. Еще мгновение, и тверской Кощей был готов протянуть руку, чтобы переломить хребет, или сначала вырвать конечности и смотреть, как Хист выплескивается из рубежника. Он еще сам не придумал, как будет убивать мальчишку. Однако все мысли о скорой смерти внезапно отступили на второй план. Плечи лежащего перед ним человека медленно расправились, а сам он поднялся на ноги. Соловей осекся. Впервые за долгое время он сфальшивил, потому что забыл о том, что сейчас делает. В голове мелькала только одна мысль, повторяющаяся раз за разом. Невозможно, невозможно, невозможно. А следом он увидел подернутые белой дымкой, словно стеклянные глаза мальчишки, и все встало на свои места. Существовал единственный момент в жизни каждого рубежника, когда на него не действовало любое заклятие, способность, печать или проклятие. Момент обретения дара, когда новая способность входила в тело рубежника. И идиот перед ним, самый везучий из ублюдков, каким-то макаром добился сейчас именно этого. Если бы Соловей верил в совпадение, то сказал бы, что это самое невероятное стечение обстоятельств, какое могло только быть. Но Кощей понимал, что все случающиеся в жизни – лишь цепь событий, которые все равно рано или поздно произойдут. Даже обретение бедовым кощеевского дара ничего существенно не меняло. Правда, все эти мысли промелькнули в голове Соловья до того момента, пока мальчишка не подпрыгнул и не взлетел, уже совсем не походя на человека. 1. Подразумевается песня «Увезу тебя в тундру Виа самоцветы», прим автора. 2. Подразумевается песня «Марш Буденного», написанная в 1920 году Анатолием Деактилем. Песня для автора очень знаковая, потому что именно ее, к невероятному удивлению педагогического состава, он пел при поступлении в музыкальную школу, прим автора. 3. В тексте используется песня «На заре» группы «Альянс», прим автора. Глава 17. От автора. Приз на самую лучшую придумку уходит читателям с никами Ильяс и Алангард. Они предложили в разных вариантах именно то, что я хотел, но никак не мог внятно обосновать. Просьба отписаться в личку или в комментах, чтобы предложить второстепенного героя. От атаки содрогнулись стены, а печать треснула. Я все продолжал хлопать глазами, решительно не понимая, что именно мне делать. Ощущение, что снаружи находился рубежный экскаватор-разрушитель. Ну, такой как в мультиках, с огромным шаром. Только, судя по всему, зачарованный. Я всегда думал, что печати – это именно то, что способно уберечь от агрессивного внешнего мира. Выяснилось, что это мне все казалось. Надо выбираться отсюда, неожиданно без всяких дефектов дикции произнесла Лиха. У моей подруги была такая интересная особенность. Когда требовалось сказать быстро и четко, она внезапно забывала про свое заикание. Осталась еще одна печать, ответил я ей, не желая признавать неизбежное. Пропадем, ох, все пропадем. Чего ж ты, хозяин, сюда его привел? Бежал бы в подворье, засуетился бес. Не знаю, как-то не подумал. На инстинктах действовал, на инстинктах. На погибель ты нашу действовал. Ох, матерь-заступница. Хлесткая пощечина остановила истерику бесу. Прости, дядя Гриша. Да ничего, это я что-то, тряхнул головой Григорий, будто бы даже не собираясь записывать проделку черта в черную книжечку для мести. Делать-то чего теперь, СС сражаться? Куся издала непонятный звук, будто бы одновременно мявкнула и защебетала, но подпрыгнула, уперлась двумя передними лапами и решительно тряхнула головой. Я не знаю, как это назвать, отвагой или плохой оценкой собственных сил. Один за всех, пафосно заявил Митя, вытягивая перед собой лохматую руку. «Ну я этот фильм недавно смотрел, там так говорили». На нее сразу легла ладонь лиха, следом лапа грифонихи. Того самого, как все заявляли, неразумного существа. А потом уши моя. «Может, сначала посмотрим, как все пойдет», — поинтересовался Гриша. «И по обстоятельствам разберемся, я просто всякие эти флешмобы не люблю». «Да ладно, ладно, выходим и даем ему жестких п». Крепкая рука, покрытая рыжим волосом, легла на наши. «Звездюли», — поправил его я. «А мне чего делать?» — поинтересовалась Зоя. «В суматохе я как-то и забыл про нее. Вот уж кто точно совершенно беспомощен перед рубежником. У нас у всех хоть хисты были. Пусть против Кощея большинство и бесполезные», — ответил я не сразу, потому что послышался жуткий звук, то ли свист, то ли утробное завывание. Точно рядом инфернальная бармашина пыталась вытянуть из окружающего пространства весь воздух, а затем дом мощно тряхануло, и первая печать разрушилась окончательно. «Вылезай в окно и спрячься в бане», — сказал я Зое. «Если все будет нормально, мы за тобой придем, а если нет, то не придем», — раздраженно бросил бес. «И так же все понятно, надо торопиться, сейчас опять засвистит». «Что это за такой особый свист?» Я спросить не успел, потому что нечисть, словно одна единая команда, ломанулась на выход, больше всего сейчас напоминая бременских музыкантов, которые пытались прогнать разбойников. Жалко, что наш неприятель был не из пугливых, поэтому мне пришлось лишь догонять не в меру храбрых друзей, которые полезли в воду явно не зная броду. Первой на обидчика бросилась лиха, что было совершенно логично. Именно она и представляла нашу основную ударную силу. Юния мелькнула, чтобы в следующее мгновение появиться возле Кощея, и даже схватила того за руку. Однако ничего существенного это касание не дало, он его словно и не заметил. Отмахнулся, пощупав пустоту, но в следующее мгновение мощно выдохнул. Вместе с воздухом пришел и тот жуткий звук, который отдаленно можно было назвать свистом. И на беду Юни, которой точно передалось мое невезение, она оказалась как раз на пути этого свиста. Ее отбросило прочь, словно легкий целлофановый пакет. Причем, все произошло настолько стремительно, что я и понять ничего не успел. Куся даже добежать не смогла. Точнее, почти смогла, но Кощей шагнул навстречу и пнул моего питомца. Вроде не сильно, однако я чувствовал, сколько промысла заключено в этом могучем теле. А вот Митя даже добрался до нашего обидчика и принялся колотить его в грудь. Совсем как обиженная жена, которая узнала об изменах мужа. Рубежник взял черта за шкирку и отбросил подальше, гневно посмотрев на беса. Тому хватило одного только взгляда. Он всплеснул руками, заорав то ли батюшки, то ли батюшка, и помчался в сторону деревьев. Я бы хотел верить, что за лешим, но до владений моего друга было порядочно. Да еще и требовалось преодолеть воду. Просто Гриша опять не справился с нервами. Ладно, я на него особо и не надеялся. Прошло меньше 10 секунд, а весь мой боевой отряд оказался размазан тонким слоем по окрестностям. Меня радовало, что все они живы, я чувствовал хист каждого, а вот все остальное абсолютно не радовало. Я даже не успел должным образом оказать сопротивление. Кощей открыл рот и запел песню, точно знакомую, и более того, даже хорошим голосом, словно всю жизнь колесил с гастролями по многочисленным городам и весям нашей необъятной родины, а меня буквально раздавило, будто какой-то неведомый шутник взял и вытащил из моего тела все кости, и теперь это желеобразное нечто по имени Матвей свалилось на землю. У меня и раньше не было ни единого шанса против такого сильного и опасного врага. Ни зачарованный меч, ни собственный промысел не могли помочь, требовалось придумать нечто экстраординарное. То, что способно как минимум удивить этого хмыря. Только что, ответа не было. Но самое забавное, в это мгновение, когда требовалось нервно кусать губы, пытаясь понять, почему тело под воздействием песни перестало меня слушаться, я успокоился. А чего дергаться перед неизбежностью? Чтобы умереть потным и взволнованным, так себе мотивация. Это нельзя было назвать капитуляцией, скорее принятием грядущего. Мне ведь часто говорили, что кто рано возвышается, тот быстро сгорает, так что ничего необычного здесь не было.